Глава 12. Пируэт с пирожками. Ну вот, нам нужна только столешница, чтобы раскатать и микроволновка. Выпрыгнула Светка у меня из-за спины. Пауза после моего дурацкого вопроса растянулась до размеров вселенной. Валерий смотрел на нас, мокрых, с пионерским задором в глазах и сырым тестом в руках. Казалось, вот сейчас он вежливо улыбнется, скажет «Извините, у меня дел по горло» и закроет дверь. Но он посмотрел на синяк под глазом Кирилла, на мое умоляющее лицо, на Ричарда, который уже радостно носился между нашими ногами, обнюхивая пакеты, и, широко распахнув дверь, предложил «Входите», — сказал он просто. «Только вытрите ноги. Ричард, дай пройти». Кухня Валерия оказалась такой, какой я ее и представляла. Просторный, светлый и пугающе чистый. Ни одной лишней вещи на столешницах, только чайник и стеклянная банка с кофе. Но сегодня этой чистюле предстояло стать полем боя. Суета поглотила нас мгновенно. Светка, как заправский генерал, принялась командовать парадом. «Тесто на стол, варенье вон в ту миску. Кирилл, ищи скалку. Лера, погнали!» «А где у вас?» Я замерла перед панелью умной микроволновки с сенсорным экраном. Валерий молча подошел сзади, дотянулся через мое плечо, легко набрал нужную температуру. Его рука на секунду оказалась рядом с моей щекой. Я задержала дыхание. «Всё», — сказал он и отошел. Но напряжение от его близости висело в воздухе, как запах грозы. Кухня превратилась в конвейер по спасению репутации Кирилла. Светка раскатывала тесто с таким азартом, словно собиралась строить из него крепость. Кирилл, понемногу оттаивая, дрожащими руками накладывал смородиновое варенье, делая это с сосредоточенностью ювелира. Я формировала пирожки-конвертики, стараясь, чтобы они выглядели хоть немного профессионально. Уф, уф, уф, уф. Ричард был на седьмом небе. Он носился между нашими ногами, подбирая упавшие крошки теста, вставал на задние лапы, чтобы посмотреть на стол, и время от времени издавал одобрительное тяв, словно подбадривая нас. А Валерий? Валерий перестал быть гостем своей же кухни. Сначала он просто наблюдал, прислонившись к дверному косяку, с полуулыбкой. Потом подошел, когда у Кирилла из очередного конвертика полез джем. «Дайте я». Мягко сказал он, взял нож и ловким движением подрезал край теста, запечатав начинку. Его движения были точными, уверенными. «Вы умеете?» — удивилась Светка. «Умел. Когда-то». Коротко ответил он, и на его лице промелькнула тень чего-то грустного. Но он тут же стер ее, взяв следующий пирожок. Он не просто помогал, он вовлекся. Подсказывал, что поддон лучше застелить бумагой для выпечки, которую тут же нашел в ящике, принес яиц, чтобы смазать пирожки для золотистой корочки. Его спокойная деловая энергия странным образом успокаивала нашу лихорадочную суету. Мне нравилось находиться рядом с ним в этот момент. Невидимая гравитация тянула нас друг к другу в этих обстоятельствах. Мы вроде как не одни, но мы так близко. И вот настал тот самый момент. Противень был почти готов. Нам не хватало кунжута для посыпки. Я вспомнила, что видела пакетик на верхней полке шкафа, когда помогала со шкафом. «Подожди, я достану», — сказал Валерий, видя, как я тянусь на цыпочках. «Я сама». Я встала на носочки, рука скользнула по гладкой поверхности шкафа, но пакетик был чуть дальше. В этот момент я почувствовала его. Сначала просто тепло за спиной, потом его руку. Он не обнял меня, он просто положил ладонь мне на талию, чтобы помочь удержать равновесие, а другой рукой легко достал кунжут с самой дальней полки. Я могла думать только о точке соприкосновения. Его ладонь на моем боку сквозь тонкую ткань худи. Твердая, теплая, уверенная. Ни хватка, ни объятия. А просто поддержка. Спокойное, естественное прикосновение. Словно так и должно быть. Вокруг нас кипела работа. Светка что-то кричала Кириллу, Ричард лаял на пролетавшую за окном ворону, но для нас двоих наступила полная звенящая тишина. Он не убирал руку сразу. Задержал ее на секунду, может, на две. Я не дышала. Потом он также естественно убрал ладонь, передал мне пакетик с кунжутом и отошел к раковине, чтобы помыть руки. «Спасибо», — прошептала я в пространство, неуверенная, слышит ли он. «Не за что». Так же тихо отозвался он, не оборачиваясь. И суета снова поглотила нас. Но что-то изменилось. Между нами протянулась невидимая нить понимания. Каждый раз, когда наши взгляды встречались за столом, в его глазах я видела не нейтральность, а ту самую теплую, спокойную искорку, которую заметила утром. Он улыбался не только губами, но и глазами. Пирожки отправились в печку. Запах горячего теста и смородины заполнил квартиру, смешиваясь с запахом кофе, который Валерий поставил варить для всех. Мы сидели за кухонным столом, грязные, уставшие, но невероятно довольные. Кирилл даже улыбался своему отражению в стеклянном фасаде микроволновки. «Вы не представляете, что для меня это значит», — тихо сказал он Валерию. «Я представляю», — ответил тот, наливая кофе в кружки. «Все мы когда-то оказываемся в ситуации, где нужна чья-то кухня».